Первым делом гарсон открыл и поставил на стол вино, а затем принес по моей просьбе вечерние газеты. А во, увидел я неожиданный заголовок на третьей странице Фигаро. Что там? Лениво поинтересовался Панча. Марсиане в Париже, советский посол осужден в России на 10 лет, перевел я вслух на английский. Обычно мы говорили на нем, хотя Панча нахватался от нас русского, а мы от него испанского, но вот французским я владел один. Подробности, заинтересовался Ася. А, нет, не посол, временно исполняющий обязанности полномочного представителя СССР господин Беседовский в октябре 1929 года перелез стену посольского особняка и запросил политического убежища во Франции. Наши корреспонденты в Москве сообщают, что на днях он был приговорен заочно к 10 годам заключения за растрату. Фигня какая-то, буркнулся и придвинул поданный гарсоном салат. Фигня не фигня, но просто так дипломаты не бегут. Но тут салат подали и нам с Панча, так что я отвлекся от мыслей о высоком. Пока жевал, услышал краем уха разговор соседей и насторожился, говорили на русском. С тех времен, Володя, как папаша Лебион продал заведение новым владельцам, художников и литераторов здесь почти не застанешь. Что, совсем, попадаются, изредка, сидят тут, внизу, переливают из пустого в порожнее, пока наверху танцуют. Никакого сравнения с прежними временами, когда сюда ежедневно заходили Матисс, Ривера, Малевич, Аполлинер. А сейчас из новых разве что Эрнест интересен. А что же ты сюда ходишь? Здесь пусто, всегда есть места, можно спокойно сесть и поговорить. Так что ротонда превратилась в туристский аттракцион. Вон, посмотри, рядом сидят американцы. Они приезжают тратить деньги в Париже. Им обязательно нужно сидеть там же, где сидел Пикассо или Модильяни, а сами они ни черта не понимают в искусстве. На редкость тупая нация, их интересуют только деньги. Блин, вот никогда мне это показное пренебрежение не нравилось, задорновщина какая-то, ну, тупые. Даже сейчас, после близкого знакомства с Америкой, когда развеялись мои прежние иллюзии о демократии и главенстве закона, я видел невероятную целеустремленность и работоспособность американцев. В конце концов, если они такие бестолочи, то как сумели построить страну, с которой вынуждены считаться все в мире? Да, нам они не друзья, но вот это тупые мешает правильно оценить противника. Простите, господин, не знаю вас по имени, повернулся я через кожаную спинку. Американцы, может, и не понимают ни черта в искусстве, но вот некоторые из них понимают по-русски. Говоривший справился со смущением, если оно вообще было, моментально, узкое лицо даже не изменилось в цвете и не дрогнуло ни одним мускулом. Он извинился и немедленно принялся выяснять, откуда это такие русскоговорящие американцы взялись, и даже всучил свою визитку, после чего я вынужден был ответить тем же. Пока мы читали напечатанное на маленьких картонках, второй собеседник, Владимир, как-то очень быстро слинял. Илай Эренбург, журналист, прочел я по-французски. Илья Эренбург, если точнее, журналист, писатель и вообще, он взмахнул зажатой в кулаке трубкой, вместив в этот жест ротонду, Париж, Францию в целом и как бы не весь мир. А вы тот самый Грандер, электротехник, радиотехник. А это мои товарищи, Иосиф Шварц из России и Франсиско Вилья из Мексики, представил я ребят мгновенно перебравшемуся за наш столик Илье. А что вы написали? Книгу, в которой действуют американец, русский и мексиканец. Однако, правда, там еще немец, француз и негр. Он пригладил зачесанные назад волосы и широко улыбнулся, отчего к уголкам губ от заметного носа пробежали глубокие складки. Не знаю, как это у него получилось, но гарсоны уже тащили ему приборы тарелки, я только слегка пожал плечами, нам не в тягость. Тем более собеседником Илья оказался крайне интересным. Хотите, познакомлю с Пикассо? Я действительно ни черта не понимаю в искусстве, к тому же, мы здесь не как туристы. Бизнес, именно, я собираюсь построить пару заводов в Испании. Сейчас набираю сотрудников. У вас нет знакомых оттуда? Есть, как-нибудь, тот же Пикассо, или Бунюэль Дали, но, полагаю, это не совсем те люди, которые вам нужны. Дали, Сальвадор, художник, ну вот, а говорите, ни черта не понимаете в искусстве. Я аж вздрогнул, как только представил, что может понастроить Дали. Эренбург рассказывал о гнезде сюрреалистов, в котором помимо испанцев и французов водились немцы, итальянцы, сербы и куча других народов. О парижских блошиных рынках, о гуляющих по улицам кошках, о ночующих под мостами клошарах, о вине, которая дешевле воды, о странных законах, о русских эмигрантах, которых полным-полно в Париже на любой вкус, от упертых монархистов, царских министров и богословов до философов, художников и поэтов, о том, что среди 2000 русских, работающих таксистами, можно встретить и князей, но большинство эмигрантов работает на автозаводах и живет в Биенкурске, пригороде Бьен-Биенкур. Я сделал пометочку насчет персонала на будущий автозавод, что в Париже живут Иван Бунин и Феликс Юсупов, генерал Деникин и атаман Махно, при этом имени встрепенулся Ася, что эмигранты не только белые, много выехало из Советской России после гражданской войны, что здесь издаются несколько ежедневных газет на русском и множество журналов, в которых продолжаются неоконченные споры. Знал бы он, что эти споры будут продолжаться еще лет 100. Обед Оренбург честно отработал, а когда прощались, нахлобучил клетчатую кепку и заметил, что хочет написать обо мне статью и, если у меня будет время, он готов подъехать в любой момент. В гостинице я попросил портье достать мне все книги этого Оренбурга, и персонал потряс меня исполнительностью. С утра мне приволокли целую гору книг, включая пару очерков по архитектуре о замке Оренбург в Баварском Кобурге, жизнеописание средневековой графини Оренбурге Менской и путеводитель по саксонскому Оренбургу. Среди одноименных изданий нашлось и нужные сочинения, правда, на французском, но после уточнения технического задания мне доставили книги на русском. Асю и Панча я засадил за формирование секретариата и за поиск русского технического персонала, желательно из числа тех, кто уехал уже из СССР. Сам же за день проглотил хуля-хуринита и бегло просмотрел 12 трубок Оренбурга. Вот тогда в голове у меня забрезжило. Вроде был знаменитый советский журналист с такой фамилией. Необычайные похождения хуля-хуринита и его учеников. Первый роман и Оренбурга, 1921-22, 13 трубок, его сборник новеллу, 1923. Вторую нашу встречу я начал с того, что предложил ему работу. «Вы не хотите стать пиар-менеджером? Кем? Управляющим связями с общественностью. Это что-то американское?» Пыхнул трубочным дымом Илья. «Да, вроде не прямой рекламы. Создание положительного образа предприятия в глазах общества и государства. В том числе и статьями в газетах и журналах. Но вы же собираетесь строить в Испании, а я не знаю испанского. Выучим вместе», — отмел я возражение. Через 3 дня Ася выложил мне на стол список инженеров и техников, которых заинтересовали наши объявления о найме. Небольшой, всего человек на 80-90. К списку прилагались резюме с описанием опыта и регалий. «Панча, нужно проверить, насколько это все соответствует действительности», — передал я пачку Вилье. «У меня здесь нет людей. Найди, вызови из Америки. Затребую Лаврова, он тут многих знает. Короче, через 3 дня мы едем дальше. Оставьте здесь временных заместителей, дайте им подробные инструкции, чтоб ни шагу в сторону». Ребята понимающе угукнули, они хорошо помнили, как наши излишне самостоятельные сотрудники поломали игру Рокфеллеру и как нам пришлось из той ситуации выкручиваться. Ася ворчал, что опять вместо отдыха заваливают работой, но тянул. А насчет отдыха он безбожно врал. Утром я наткнулся на тех самых блондинку и шатенку, попутчиц-филологинь, когда они выходили из номера мистера Шварца. Коридорный старательно делал вид, что ничего не замечает, а Ася, что он спит и видит 9-й сон. Пришлось сдернуть с него одеяло. «Тебе немноговато будет? Ой, не делай мне мозги». Потянул он одеяло обратно. «Ни одна женщина не может доставить такого удовольствия, как 2. Ася, ты допрыгаешься до истощения. Что мне потом, содержать тебя в санатории? Прекрасная идея. Ай, нет, не надо водой». Я поставил графин на место и добавил: «Буду вычитать за каждый день, когда ты не сможешь работать. Буржуй-кровопийца, паразит на теле рабочего класса», — пробурчал Ася, запахивая халат. «Еще скажи, что контра недорезанная». «И скажу, и молчать не буду». От запущенного в него яблока из корзины с фруктами Аська увернулся и скрылся за дверью ванной. Несколько дней ушло на составление планов, обширную переписку и беседы с претендентами. Из числа нанятых я наметил пару человек для мобильного секретариата, у них были полноценные паспорта и, следовательно, возможность ездить со мной по миру. Лавров отчитался по Беллу, инженеров с такой фамилией он нашел даже 3, но не может определить, кто из них меня интересует. Пришлось запросить расширенные данные: образование, кто чем занимался, на кого работали, чем интересуются и так далее. Через неделю пребывания во Франции, когда мы в Черне закончили наши дела, я снова вытащил ребят на прогулку по городу. Неизвестно, когда мы здесь окажемся еще и будет ли у нас время просто побродить и поглазеть. Мы еще разок сходили в Лувр, прошлись вдоль холодной Сены, по бульвару Сен-Жермен, по Сен-Мишель и Сен-Жак, изредка заходя в бистро, чтобы согреться рюмочкой коньяка, а потом шатались по улочкам Рив-Гош, левого берега, богемного и не такого чопорного, как правый. Навстречу от Т-образного перекрестка не торопясь шел солидный буржуа в шляпе с муаровой лентой, в зимнем пальто колоколом. Он мимолетно повернул к нам лицо с широким носом, бородкой при залихватских усах в разлет и проследовал мимо с идеально прямой спиной, будто проглотил лом. Откуда взялся тот автомобиль, мы не заметили, но сзади скрипнули тормоза, затопали башмаки, и после короткой фразы раздалось громкое: «Это произвол, я буду протестовать». Мы обернулись, трое полицейских запихивали усатого буржуа в машину, а он отбивался и пытался вырваться. Кое-как его затолкали внутрь, но возня продолжалась в салоне, даже когда машина рванула с места и завернула за угол. Следом за ней с визгом шин понеслась вторая, от которой мы едва успели отпрыгнуть к стене дома. Секунда, и перекресток снова опустел, только в окнах дома с эркерами дрогнули и закрылись занавески. Милый и развеселый Париж неожиданно повернулся не самой приглядной стороной. «Что-то мне не нравится здешний режим», – процедилося. «Надо отсюда валить», – добавил Панча. «Что мы и сделали буквально на следующий день», – наконец-то ответил Триандафилов из Берлина. Следом с интервалом в полчаса доставили подтверждение от Марка Спектора. «Что-то он крутит», – скривился Ася, прочитав сообщение от брата. «Таки лучше я его не знаю, а то нарвем пачку неприятностей». Персонал лютеции на прощании снова исполнил торжественное построение, агентство Кука обеспечило трансфер на Северный вокзал, и мы отправились в Москву через Германию и Польшу. А вот вечерние газеты, доставленные прямо к поезду, ввергли в состояние шока. В Париже агентами КПУ похищен русский генерал Кутепов, и все бы ничего, только на фотографиях, тот самый перекресток, тот самый дом с эркерами и тот самый усач. Энда, не церемонилась советская власть со своими противниками, правильно я решил в СССР заводы не строить. К этому еще Аськину боязнь что-то засосала у меня под ложечкой. Дали по башке и отыграли свое, гори оно огнем, резюмировалося. Я, пожалуй, вернусь в Париж. Там секретариат беспризорный, мало ли, и филология, буркнул Панча. Лучше да, чем мне предъявит в России. Но так-то Ася прав, заметут, и концов не сыщешь. Хорошо, остаешься за старшего, но смотри мне. Нам же оставалось надеяться на товарища Триандафилова, который присоединился к нам в Берлине, где проходил курс в Академии Рейхсвера. Чтобы не оглядываться на попутчиков, я заказывал еду прямо в купе, и мы говорили без помех. Триандафилов рассказывал о полевых поездках, об учебе в Академии. Представляете, немецкие офицеры прямо говорили нам: ошибка немецкой политики перед мировой войной, разрыв с Россией. Если бы мы воевали в Союзе, мы бы покорили мир. Ну да, в качестве мальчика на побегушках у немцев, хмыкнул я. Все равно, посещение маневров и слушание лекций очень полезно, мы впитываем наследие лучшей армии мировой войны. В этих разговорах я понемногу успокоился, только для того, чтобы снова начать нервничать по мере приближения к советской границе. Польские пограничники в фуражках с серебристой окантовкой козырьков покинули вагон в Стольце, а сразу за полосатыми столбами поезд притормозил и на площадке подсели советские наряды. «Владимир Кирякович, у меня есть непрошенный совет», — решился я. «Слушаю, Джонни, вы всегда умеете заинтриговать. Напишите рапорт в АКПУ о наших разговорах». «Зачем?» – удивился Комкор. «Мне кажется, что вскоре в РТК начнутся гонения на бывших офицеров и обвинения в шпионаже. Вы уже знаете об аресте Снесарева?» «Нет, кто это?» – теперь удивился я. «Бывший начальник военной академии. Не знал. Но вы напишите рапорт. И что там писать? Да все подряд, как можно подробнее. Не хотите в АКПУ? Напишите в разведупру или что там у вас. Ей-богу, не помешает». Триандафилов замолчал, тем более, что поезд лязгнул буферами, окутался паром и замер на путях станции Негорелые. Мимо стоявших на каждой площадке часовых пограничников в вагон поднялась проверка, они шли вдоль купе, перелистывая паспорта, пока не добрались до нас. «Американские граждане, да, следуйте за нами». Глава 4. Дорогая моя столица. Триандафилов пошел тоже, то ли из солидарности, то ли товарищи командиры еще НКВД не боятся. Скорее, второе, кто гражданскую прошел, да на высоких должностях, да еще из царских офицеров, как Владимир Кирякович, все время под прицелом ЧК, свое отбоялись. Может, потому так вольно себя в начале 30-х и держали. Сотрудники пока еще не всесильных, но весьма серьезных органов занимали скромное помещение в здании станции, три проживших бурную жизнь канцелярских стола, разнокалиберные стулья, несгораемый шкаф пенсионного возраста и непременные плакаты на стареньких обоях. Пограничники, или кто они там, образу суровых, но справедливых органов соответствовали, насупленные брови, плотно сжатые губы и общая решительность показывали буржуям в нашем лице, что час расплаты близок, тут вам не у пронькиных ребят. Общее впечатление несколько смазывал неприметный мужичок, сидевший в уголке не снимая пальто, с видом «я вообще не отсюда». Главным украшением погранпункта, помимо портретов Ленина, Дзержинского и Минжинского, служил монументальный письменный прибор «Смерть мировой контрреволюции». Тяжелые, как канализационные люки, и такие же круглые крышки чернильниц со щитами и мечами ВЧК АКПУ. В целом прибор тянул килограмма на 3 ценной бронзы. Увесистая штука сразу вызывала уважение и трепет. Стояла она перед человеком с зелеными петлицами, который старательно заполнял бумаги, изображая чрезвычайную занятость, и стопку паспортов от доставившего нас сотрудника принял с выражением недовольства. Правда, оно тут же сменилось на недоуменное, стоило ему просмотреть документы. «А где мистер Шварц?» «В Париже». «А вы тогда кто?» Он уставился на Триандафилова, нахмурив одну и приподняв другую бровь. «Командир и военный комиссар 2-го стрелкового корпуса». «Икнул чекист или нет?» Я не заметил, но он засопел, еще раз перелистал паспорта, недовольно зыркнул на подчиненных и метнул взгляд на мужичка в пальто. Мужичок всеми силами прикидывался мебелью и таращился в окно. Пограничник встал, одернул суконную гимнастерку и деревянным голосом выдал: «От имени АКПУ приношу свои извинения. Счастливой дороги». После такого афронта таможню мы прошли в лед. Разве что привели ее в изумление двумя кофрами книг, но поскольку среди них подрывной литературы не оказалось, то были отпущены с миром. Интересно, почему он так быстро откатил назад? Категория, как о само собой разумеющимся, ответил мне Владимир Кирякович. Категория чего? Служебная. У него 4 кубика на петлицах, 6-я категория, а комкор минимум 12-я, выше только командармы. Ага. То есть нашими деньгами это как капитан против генерал-полковника. Да, нравы почти вегетарианские, лет через 10 любой генерал при виде сержанта госбезопасности вздрагивать будет. Удачно, нечего сказать. И очень удачно, что Ася остался в Париже, а то попал бы как кур во щип. Но Марк-то каков, удружил братцу. Нет, правильно я решил держаться подальше от Москвы. Москва, тем не менее, приближалась с каждым оборотом колес. И во время остановки и обеда в Минске Триандафилов спросил: «Газеты писали, что вы собираетесь строить заводы в Испании». «Да, есть такие планы». «А что вы думаете о Беренгере, новом председателе Совета министров Испании?» «Что диктатор Прима де Ривера сложил полномочия, нехарактерный для диктаторов жест, вообще-то, и выехал частным лицом в Париж?» «Я, разумеется, знал. Но впереди у испанцев, до самой гражданской войны, 6 лет суматохи с выборами-перевыборами, восстаниями и заговорами, запоминать каждого премьер-министра попросту бессмысленно, их сменится десяток, что ли. Так что о Беренгере я имел самые общие представления, предполагая, что гораздо важнее будут контакты с властями на местах, где возникнут мои заводы. Чиновники средней руки обычно сидят на своем месте при любых изменениях наверху. Генерал как генерал, пожал я плечами. Усы, ордена да эполеты. Обычная биография для испанского военного. Академия, колониальные войны, губернаторство. Сомневаюсь, что он внесет какую-то свежую струю. Слушайте, Джонни, а почему Испания? Конкуренция меньше. Как это, первый парень на деревне? Да. Понятно, понятно, усмехнулся комкор. Ну да, там только испаносю из-за дострелковое производство в Астурии. А вот, кстати, Владимир Кирякович, я до сих пор не точно представляю, что там производить. То есть как, ну, в общих чертах понимание есть, те же радиостанции. При слове радиостанции глаза Триандафилова затуманились. Те же грузовики, но у меня более объемная идея. Вот смотрите, всякие страны любят покупать линкоры или броненосцы, одним махом увеличивая военно-морскую мощь. А для сухопутных вооружений ничего подобного нет, набирают в год по зернышку. Вы что же, хотите сухопутные линкоры продавать? Ну, с некоторой натяжкой, да. Комплект вооружений на ударный корпус, танки, автомобили, артиллерию, самолеты, радио, трактора. Ну так стройте тракторный, автомобильные авиазаводы. Вопрос в соотношениях. Сколько надо танков, сколько самолетов и так далее. Потому хочу вас попросить расписать мне такой идеальный корпус. Ну, представьте, что у вас есть доступ к любому вооружению в мире, к орудиям Круппа или Шнейдера, к танкам Виккерса, истребителям Фиат, радиостанциям Грандера, в тон мне продолжил Триандафилов, но как-то без энтузиазма. Вы задаете интересные вопросы, но забываете, что я военнослужащий. Тем лучше, я готов сделать официальный запрос штабу Красной Армии, с оплатой исполнения в валюте. Вашим коллегам она в командировках точно не повредит. Это интересно, но я обязан доложить товарищу Ворошилову. Да хоть Рыкову, только не тяните, время, деньги, как говорят у нас в Америке. Что на перроне Белорусско-Балтийского вокзала у нашего вагона появится Марк Спектор, я сильно сомневался, хотя очень хотел поглядеть ему в глаза. Но нет, толпились встречающие, носильщики расхватывали чемоданы, и только паренек с упрямой челюстью разглядывал пассажиров, внимательно прищурившись. Он-то и подошел к нам и представился агентом интуриста. Кротких Петя, то есть Петр, совсем юноша может, ровесник Джонни Грандера, может, моложе на пару лет. А где Марк? Полюбопытствовал я. Откомандирован в Одессу. Без малейшей растерянности ответил Петя и отвернулся. Ну да, понятно, интурист. Мои подозрения подтвердил и сам Петя, когда при заселении в метрополь тихонько попросил: «Вы уж не убегайте от меня, а то большой фитиль вставит». Стоянку такси у метрополя занимали вперемешку извозчики и авто, над ними веял коктейль навоза и бензина, заправочная колонка располагалась метрах в 30 от входа. По театральному проезду, Петровке и Неглинной гремели трамваи, так что я сперва даже не понял, почему мое естественное желание иметь номер с окнами во двор вызвало такое замешательство. Но ларчик открывался просто, не все номера успели отремонтировать. Гостиница вернулась к своему первоначальному назначению меньше года назад, и следы 2 года дома советов настырно лезли сквозь краску поспешного обновления. Причем ладно бы только следы проживания известных партийцев или работы советских учреждений, так нет, такую гостиницу изгвоздали. Бухтил рабочий, меняя обшивку дверного проема, натуральный барак устроили. Он поддел косяк и выковырил из-под него ворох окаменевших окурков. Дикие люди, одно слово, даром что партийные. Разве ж так можно? Во два и краткое дом совета вселили без разбора наркомов, сотрудников новых учреждений и простых партийцев, из которых многие были даже не от станка, а прямо-таки от сахи. Вот они и относились к буржуйским роскошам соответственно. Краны после них текли, двери скрипели, сквозняки гуляли, так и пропал бы Колобуховский дом, но стране срочно потребовалась валюта. Ради такого дела из метрополя выселили всю партийную когорту и вновь пригласили иностранцев. Обжегшись с первым опытом, превращение 1 год дома советов обратно в гостиницу «Националь» начали все-таки с масштабного ремонта и реконструкции. Нам же пришлось довольствоваться метрополем, где новый персонал самоотверженно боролся со следами недавнего революционного прошлого и очевидным образом проигрывал выучкой с выправкой персоналу лютеции. Членство в профсоюзе и верность партии – это, конечно, хорошо, но в доме нужно держать еще умения и опыт. Притворение в жизнь начертанного вдоль восточного фасада девиза «Только диктатура пролетариата в состоянии освободить человечество от гнета капитала» мы наблюдали воочию. На первом этаже, вместо полагающихся гостиниц такого класса бутиков и дорогих заведений, имелись простецкий мастерк, столовая, книжный магазин, сберегательная касса и клуб профсоюза транспортных рабочих. Триандафилов не стал тянуть резину, и, едва мы успели разместиться и ознакомиться с предложенной программой, от него явился посыльный из числа младших командиров. Вот хоть что делай, но пижонство в Арбатском военном округе неистребимо, и треугольнички на петлицах у него эмалевые, и шинель словно одним куском отлита, и сапоги сияли так, будто никакого снега на улицах нет. Откозыряв, посыльный подал записку наркомвоенмар категорически против. Попробую доложить Т. Куйбышеву не позднее, чем завтра. Прошу оставаться все время на связи, Т. Калиновский извещен. Что же, оставалось ждать и выполнять культурную программу, экскурсию по городу и визит в Третьяковку. С зимней поездкой по Москве меня примирили две вещи. Автомобиль с печкой, купленная в том самом Мастерге «Ушанка», своего рода дань традиций. Их блюли не только мы и будущие поколения американских туристов, но и горка Мунхас и Гордартранс. Первый затеял укладку асфальта на Тверской прямо по снегу, второй настолько ловко организовал движение, что мы постоянно утыкались в заторы. Это в городе на 2,5 миллиона человек, тысяч на 50 повозок и от силы тысяч на 5 автомобилей. Спорит, вздохнул Коротких на мой вопрос о причинах. Кто говорит, надо город отстроить вдоль Ярославской дороги и расселять туда, кто, наоборот, предлагает разомкнуть кольцо и двигаться в сторону Ленинграда, пока оба города не сольются. Я чуть было не перекрестился. Свят, свят, свят. Ну, это дело далекого будущего, продолжил я, как только мы снова тронулись. А сейчас-то что делается? Спорит, опять вздохнул Петя. На пятилетку запланировали метро построить, из центра до Каланчевки, да только воз и ныне там. Зато асфальт кладут, а то местами улицы вообще не проезжие были. Прошлый раз мы были в СССР 4 года назад, а какая разительная перемена. Не уверен, что это именно из-за великого перелома и свертывания НЭПа, может, просто из-за того, что летний Питер более презентабелен, чем зимняя Москва, но очереди в булочные мы видели. И Петя все-таки раскололся, что карточки на хлеб уже год как действуют. И в целом впечатление от города и людей такое же, вместо ощущения сытости пришел внутренний напряг, что ли. Ну, вроде как голодный человек сел за стол, увидел кучу еды, успел набить рот, успокоился, но через 5 минут у него все снова отобрали. В Замоскворечье с нескольких магазинов снимали старые вывески владельцев и кооперативов, заменяя их на государственные. И это простое действие снова убедило меня, что в СССР строить нельзя, в любую секунду может грянуть политическое решение, заводы заморозят или переориентируют, и все замыслы с подготовкой идут псу под хвост. У Третьяковки мы затормозили под чертыхание водителя, лед, скользкий булыжник и ни разу не зимние шины создавали убийственное сочетание. Но шофер справился, проскользив всего лишь 5 лишних метров. Удивительно, но революционного искусства за 10 лет в галерее почти не появилось. Так, несколько картин, основа осталась прежней. Перов, Федотов, Репин, Суриков, Шишкин. Проникся даже равнодушный к живописи Панча. Тем более странно прозвучало предложение по окончании тура. «Мистер Грандер, если вам интересно, есть возможность купить некоторые картины из запасников. Блин, я чуть матом не послал. Понятно, что стране нужна валюта, но зачем же национальное достояние разбазаривать? Представитель государственной закупочной комиссии или кто он там от моей перекошенной рожи шарахнулся в сторону и больше о продаже не заикался. А я, наверное, в первый раз шкурой прочувствовал идеологию мировой революции, для победы которой не жалко ничего и никого. Дулся до вечера, несмотря на попытки Коротких и Панча растормошить меня. Испорченное настроение усугубили явившиеся в метрополь Триандафилов и Калиновский, которых мы с Панча пригласили на ужин. Товарищи-командиры прибыли во всем сиянии, мундиры, портупеи, надраенные сапоги, шик, блеск, красота. Но должен отметить, что в ресторане кроме них военных не оказалось, дорого, даже для 12-й категории, а тырить миллионы из военного бюджета тут не принято. Вот разбазарить на какую фигню, это запросто. Тему частного бронекорпуса пришлось отложить в сторону, товарищ Ворошилов категорически и в упор против. Триандафилов пытался утешить тем, что обратился к знакомому по Восточному фронту Куйбышеву, тоже члену Политбюро и председателю Всесоюзного совета народного хозяйства. Вместо танков беседовали о телефонизации Москвы, о том, что во многих городах и поселках вокруг электричества нет в принципе. «Обязательно будет», – уверенно заключил Калиновский. «Сейчас электрифицируют железные дороги, а с ними и все поселения вблизи. Ну так железные дороги не везде, ничего». Оптимистично отвел мои возражения Константин. Электричество обязательно появится. Когда же? А это как план покажет. Если не в первую пятилетку, то во вторую. Ну так-то да, большой скачок даст результат, лет через 5. Вот только комбриги и комкоры жили на всем готовом и цену этих преобразований не ощущали. Рано утром меня со всей вежливостью, но крайне непреклонно разбудили. По мою душу прибыл все тот же арбатский порученец и передал записку от Триандафилова, что Куйбышев согласился меня выслушать. Едва мы с Панчо позавтракали, как явился второй посланец и вручил запечатанное в конверт с литерами В, С, Н, Х. Приглашение явиться в 14.00 к товарищу Куйбышеву. Такими приглашениями не разбрасываются, и ровно в два мы входили в кабинет на площади Нагина. Куйбышев являл странное сочетание. Громадная залысина на полголовы и густая шевелюра на оставшейся половине, живые внимательные глаза и мешки под ними, высшая государственная должность и ношеный полувоенный френч. «Проходите, мистер Грандер, мистер Вилья». Поднялся он нам навстречу. «Присаживайтесь». Пока я устраивался, он молчал, но сразу же перешел к делу. «Я в курсе решения товарища Ворошилова, но, думаю, мы сможем вам помочь. Разумеется, если вы поможете нам. Каким образом? Например, участием в закупках оборудования». От неожиданности я малость отшатнулся, но Куйбышев, приняв мою реакцию за отказ, кинулся убеждать. «Объем закупок на многие миллионы долларов, в том числе заводы целиком. Вот список возводимых предприятий, можете ознакомиться. Мать моя женщина, да уж, совсем травоядные времена, государственные секреты запросто так первому попавшемуся миллионеру показывают. Ну вот никак у меня не укладывалось в голове, что товарищ Куйбышев не понимал, сколько стоит такая информация. Или это предложение, от которого я не смогу отказаться». Панча тем временем листал список, на 40 листах, на каждом позиции по 30. «Это что же, 1000 с лишним заводов одним махом?» Проняло не только меня, но и Панча. Так-то за несколько дней в России он заметно прибавил в языке, то есть не только слушал и кивал изредка, а вставлял с акцентом одно-два слова. Вот он и вставил: «Вы даете нереальные планы, это волюнтаризм. Я чуть сквозь землю не провалился, мало того, что всякой фигни от меня нахватался, так еще и применил в самый подходящий момент, и кинулся исправлять положение. Большая часть останется недостроенной, вы заморозите средства. Тут лучше меньше, да лучше. Вы читали Ленина?» Уставился на меня председатель ВСНХ. «Нет, но это азы бизнеса, концентрация капитала вложений. Вы не представляете, с каким энтузиазмом наши люди участвуют в строительстве». Вспыхнули глаза Куйбышева. «Кроме того, половина средств идет всего на 50 предприятий. Тем более, какой тогда смысл разбрасываться на остальные? Или у вас безработица и некуда девать специалистов?» Как можно более наивно спросил я. Вот совсем мне не улыбалось становиться полезным буржуем при советском правительстве, и в Москве будут всегда с подозрением относиться, и в Америке тоже, за связь с коммунистами. Потому и задал такой вопрос, что твердо знал: безработицы нет, а дефицит специалистов дичайший. «Значит, не хотите?» — поскушневшим голосом резюмировал Куйбышев. «Почему же? Я могу помочь, причем там, где я понимаю, в биржевой торговле. Да-да, я умею качать рынок и влиять на цену. Если мы синхронизируем наши действия, то вы сможете покупать на минимуме, а я – зарабатывать на колебаниях. Вряд ли ваши усилия смогут сильно поменять цену на заводы. При ваших объемах, — я потыкал в список, — даже изменения в 0,5% могут принести десяток миллионов. Но только при соблюдении полнейшей секретности. В самом деле, не хватало мне еще напрямую с советскими шпионами контачить, пусть не в посольстве, которого пока нет, так в Амторге, где каждый второй коминтерновец, а каждый первый из иностранного отдела АКПУ. Чем больше людей будут считать, что мои поездки в СССР – дань необходимой для джентльмена эксцентричности, тем легче мне будет. Тем более Лавров уже намекал на интерес ко мне со стороны мальчиков Гувера. Слабый пока интерес, предварительный, но зачем дожидаться, когда он перерастет в разработку. На обратном пути в гостиницу, когда автомобиль карабкался по Лубянскому проезду, Петя заерзал на сиденье и показал на небольшую афишу поперек фасада Политехнического музея. «Маяковский выступает. Хотите посмотреть? Лучший наш поэт». Я с сомнением глянул на Панча. «Мне-то интересно, а вот каково Микиконцу? Простой разговор еще туда-сюда, но поэзия? Хотим», — вдруг раздухарился Панча. Большую аудиторию музея набили для отказа, но Петя немыслимым образом ухитрился ввинтить нас внутрь. Хотя почему немыслимым? Вокруг кругами распространялся шепот: «Американцы, миллионер, Грандер, который радиотехник. Не иначе, студенты меня признали, к тому же о визите писали газеты». К нам с другого конца зала, перешагивая через сидящих в проходах на ступеньках, Пробрался Кольцов и долго тряс руку. Маяковский возник на маленькой дугообразной сцене после громовых слов «Расступись, расступись», и сразу же начал читать. Во весь голос, шепнул мне Кольцов, последняя его работа. Пол, кажется, вздрагивал под шагами Маяковского, а стекла дребезжали от его голоса. Большая часть зала слушала не отрываясь, и застывший в кулисе пожарный, и дежурный милиционер у входа в аудиторию, и смешно тянущие шеи, чтобы лучше видеть поэта, рабфаковцы на галерке. Несколько человек кривили лица, а компания в юнгштурмовках вообще позволяла себе переговариваться и шикать, только шансов перекрыть мощный голос Маяковского у них не было. Странная вообще кучка, значки кимовские, звездочка на флаге, а держат себя так, что мне вспомнилось слово хунвейбины. Юнгштурмовка, гимнастерка с отложным воротником и накладными карманами, носилась с портупеей. Ким, коммунистический интернационал молодежи, тогдашнее название комсомола. Меня Маяковский потряс не стихами, а образом, тем, что наши паранормальщики называли аурой, да еще папиросой в уголке рта. Только представить, что в мое время кому-то разрешили дымить во время выступления в общественном месте. Я даже забыл про духоту, про потеющих в натопленной аудитории слушателей, и вместе со мной забыли все остальные. Но стоило ему закончить читать, ух, как взволновался зал. Овация пополам со свистом, крики, лезущие на сцену. «У вас гигантомания», — вопил один. «Вы попутчик советской власти», — вторил другой. «Вы считаете всех нас идиотами», — орал третий. «Ну что вы», — неожиданно оскалился поэт. «Почему всех? Пока я вижу только одного». Зал грохнул смехом, первый натиск Маяковский отбил. Дальше пошли записки и короткие выступления. «Маяковский, вы труп, ждать от вас в поэзии нечего». Прочитал он одну из бумажек и тут же резанул. «Странно, труп я, а смердит он». Наконец, до выступления дорвались хунвейбины и понеслось. Обвиняли в какой-то мальцевщине, в непролетарском происхождении, в прежнем участии в Лефе и Рефе, в поездках за границу, в несоветском образе жизни. Каждое из таких обвинений лет через 7 потянуло бы на червонец без права переписки, а пока мальчики и девочки резвились. И чем больше они резвились, тем больше у меня росла симпатия к большому человеку на маленькой сцене. Маяковский спокойно выслушал все, и только когда разгоряченный комсомолец бросил «вы буржуй», невежливо ткнул в меня пальцем и прогремел. Не я, а он. И пока все оборачивались, ушел. «Давай, давай быстрее, познакомлю». Буквально потащил меня за рукав Кольцов. Через час мы сидели все в том же ресторане «Метрополя». «Не понимают», — обиженно гудел Володя, — как он просил его называть, или не хотят понять, даже спрашивают, когда я застрелюсь, представляете, ну, дураков у нас на 100 лет вперед припасено, утешал его Кольцов, ей-ей, проще застрелиться и не видеть этих рож, у меня внутри похолодело, а ведь он действительно застрелился, и как бы не в 1930 году, что, неужели все так плохо, устал, баню Мейерхольд поставил, так рапповцы чуть не съели, вступил в рап, так ничего не изменилось, певец богемы, не желаете ли? Все хотят меня в сторону сдвинуть, свои стишата протолкнуть. Его вдруг понесло и он начал выговариваться. Выставку сделал, 20 лет работы, ни один поэт не пришел, ни один. А без поддержки тяжело, будто голодаешь. Понемногу до меня дошло, у него то, что называлось депрессией и выгоранием. Володя, вам нужно срочно отдохнуть, на месяц-другой, к теплому морю. У меня загранпаспорт изъяли, как-то обреченно поник Маяковский. Надо помощь, неожиданно сказал Панча, понимавший разговор с 5 на 10, но ощутивший надлом поэта. Теплая волна шарахнула меня изнутри, в конце концов, если не мы, то кто? Давайте так, я попробую добиться вашего выезда и буду ждать вас в Париже, хорошо? Свой порыв я успел проклясть раз 20, пока договаривался с властями, но в конце концов я выцарапал и справку по бронекорпусу, и загранпаспорт Маяковскому, и нормальные условия для работы по советским заказам. Правда, товарищ Ворошилов на меня наверняка зуб вырастил, ну да мне с ним детей не крестить. Провожали нас Кольцов, Триандафилов, Петя и Калиновский. Командиры сияли, Ася после моей телеграммы мгновенно перевел деньги штабу РККА. Константин все порывался рассказать про свой полчок, первую бронетанковую часть, но Владимир Кирякович его сдерживал. Как и при встрече, Петя все время озирался, но потом расцвел, когда к вагону подошли двое, Блондин в проволочных круглых очках а-ля Кольцов держал под ручку темноволосую и темноглазую даму, похожую на испанку. «Это наши друзья, словацкий инженер Ян Кочек и его жена Анна», — представил их Петя и тихонько добавил. «Товарищ Куйбышев просил передать, что Ян будет координировать часть закупок. Ну вот у меня и куратор образовался». Глава 5. Увидеть Париж. Полдня Миша Кризин метался по каюте в раздражении. «Надо же, за свои деньги приходится прятаться, как крысе». Но потом успокоился и понемногу обнаружил приятные особенности своего положения. Его никто не видит, не донимает пустыми разговорами, можно отоспаться и перечитать десяток книг из судовой библиотеки. Морской курорт, отдохнувший и посвежевший, на берег в Гаври он сошел чуть ли не самым последним из пассажиров, только после того, как своими глазами убедился, что золотого мальчика и его прихвостней увезли. Добраться до Парижа человеку с одним чемоданом и полным саквояжем долларов пара пустяков, приличную гостиницу ему посоветовал еще стюарт на пароходе, а банк, где можно арендовать ячейку, портье. Оставалось исполнить гимназическую мечту и увидеть Париж, о котором столько рассказывала мама. Однако реальный Париж, зимний, мокрый и холодный, разительно отличался от воображаемых картинок детства. И что еще хуже, сильно проигрывал Нью-Йорку. Асфальтовая река волшебных Елисейских полей оказалась не шире Бродвея, восхитительную Эйфелеву башню почти догнал по росту Chrysler Building, а Empire State так вообще вскоре превзойдет. Своих же небоскребов в столице Франции не водилось в принципе. Вместо удобных сигналов для пешеходов тут на перекрестках торчали ажаны в промокших плащах, а ручеек французских машин сильно уступал мощному нью-йоркскому потоку хрома и лака. В гостинице дуло из всех щелей, а когда он пожаловался портье, ему выдали набитые ватой длинные тканевые мешочки, подкладывать под дверь. Парижане на тротуарах, в метро и кафе выглядели не так энергично, как нью-йоркцы, хотя жизнь в большом яблоке сейчас не сахар. Может, все дело в зиме. Михаил навел справки о Грандере, чтобы не пересечься с ним, затем, как культурный человек, прошелся по музеям и достопримечательностям и заскучал. Приобретенная американская деловитость не давала сидеть на месте, к тому же, каждый день пусть не намного, но уменьшал сбережения. К исходу первой недели Кризин решил поискать работу и, пожалуй, впервые за последние 10 лет задумался, а что он умеет? Воевать да стрелять, вот и все. Хорошо еще не забыл французский, вдолбленный дома и в гимназии, да обрывки из других предметов. Но кому здесь нужны латинские глаголы и тонкости наводки пулеметов? В таком раздрае Михаил отправился на второй завтрак, мимо сияющего стеклами, но совершенно безлюдного автосалона «Пежо» на углу, мимо свернутых по случаю снега полосатых маркиз лавок и магазинов, в облюбованное кафе на углу, маркиза, тканевый навес над витринами. Сидевший при входе человек с бородкой пускал лысины зайчики от электрических ламп, но сразу неотрывно уставился на Кризина. Михаил покосился на него, сел и принялся изучать меню. Лысый таращился, едва не раскрыв рот, они несколько раз сталкивались взглядами, но тут же отводили глаза. Наконец, Лысый решился, отбросил салфетку, встал и подошел. «Прошу прощения, господин Кризин, не имею чести, Миша, не узнаешь?» Расплылся в улыбке Лысый. За 10 прошедших лет поручик Закржевский утратил копну соломенных волос, но сохранил почти детскую улыбку. «Господи, Дима!» — признал его Кризин и поглядел на лысину. «Но где?» — сползло, — потеребил бородку Закржевский, все так же радостно улыбаясь. «Давай за встречу!» «Как ты? Где ты? Кого из наших встречал?» Дмитрий махнул гарсону, тот мгновенно перенес прибор на стол Кризина, выслушал скороговорку заказа и удалился. Пока сослуживцы перебирали старых друзей, перед ними встали рюмки с аперитивом, который Михаил выпил с сомнением. Горький какой-то, так это же дубоннит, в него хинин специально добавляют. Нет уж, лучше водки. Полчаса они вспоминали, перебивая и хватая за руки друг друга, пока не дошли до текущих дел. «Я теперь гражданин Франции, мсье Заржи», с оттенком гордости сообщил бывший поручик. «Как удалось? Я слышал, французы не любят давать гражданство. Иностранный легион, Алжир, Марокко, Сирия, собирались в Тонкин отправить, да у меня полтора срока вышли», — уволился. «Не тяжко там? Да ты что?» — снова разулыбался Дима. «После того, что мы пережили. Вспомни Донбасс. Так что Африка — это пустяки, жарко разве что. Но зато наших полно, у нас в Ковполку у 4-го эскадрона знаешь, какая песня была». Закржевский собрался, настроился и запел. Данс лес дебел саусур лес роутис, вале куатриеми ист садрон, куи ест, воус эль савес санс даути, эль ест садрон дет радитион. Как он не фальшивил, Кризин все равно узнал. Это же наш марш, Дроздовский, точно. За такое дело пришлось выпить не аперитива, а водки, хоть и яблочной, кальвадоса. А ты-то где? Да вот, работу подыскиваю, неопределенно ответил Миша. Наших на автозаводы берут, Рено, Пежо, Ситроен, начал Дима, а потом перевел взгляд на вешалку за спиной друга, где висели недешевые пальто и шляпа, с сомнением оглядел дорогие костюм, галстук, запонки, но ты не похож на безработного. Без дела скучно, опрокинул рюмку Кризин. В иностранный легион не хочешь? Катнул пробный шар Закржевский. Нет, спасибо, навоевался, отрезал Миша. Про себя же подумала, гангстеров тут нет, киллеры не нужны. Если в армию, то чтобы не воевать. Ага, и чтобы деньги платили. Именно. Друзья весело чокнулись. Ну смотри, я бы рекомендацию дал в легион. 5 лет и гражданство Франции. Спасибо, Дима, но у меня американское. Американское? Вытаращил глаза Закржевский. Кризин вытянул из внутреннего кармана краешек паспорта. Дима на минуту задумался, а потом вкратчиво спросил. А военным советником в испанское Марокко не желаешь? Там нужны люди с опытом. Советником? Ну да, ходите пальчиком показывать, как надо, и 5000 франков в месяц. На такую сладкую должность наверняка требовались рекомендации посерьезнее, чем в иностранный легион, так и оказалось, отчего Кризин загрустил. Но Дима продолжал свивать кольца вокруг. Ты полковника Жаданова помнишь, артиллериста? Конечно, он ближайший помощник командира 1-го корпуса генерала Витковского. Витковский В.К. Командир 1-го армейского корпуса, французского отдела, в составе Русского общевоинского союза, РОВС. Миша кивнул, еще бы не знать начальника Дроздовской дивизии. У Витковского есть связи с испанцами. С чего вдруг он даст рекомендацию? У него, небось, офицеров-дроздовцев полный эшелон. Ты же английский знаешь? Напряженно смотрел Дима. Разумеется. Тогда пошли. Друзья закончили завтрак, и Дима потащил Мишу к одному старому знакомому. На боковой улочке, в стороне от шикарных, хоть и полинявших, парижских магистралей стоял обыкновенный, покрытый легким налетом городской копоти дом. В нижнем этаже гараж и бензиновая колонка, на втором конторы, над ними жилье. Некогда сияющая табличка извещала, что тут обосновалась некая компания СИЭП, занятая импортом и экспортом изделия из дерева. После стука и пары условных фраз прямой как палка секретарь пригласил их в мрачноватую приемную, увешанную образцами продукции. За дверью тарахтела пишущая машинка и бубнил голос, читавший текст, несло горячим сургучом для печатей. Однако у полковника Жаданова, гладко причесанного коммерсанта со взглядом, будто он вычислял прицел и трубку для открытия стрельбы, небольшой кабинет разительно отличался от приемной. Пока Дима вполголоса докладывал радушно встретившему друзей хозяину, Миша огляделся и подобрался. Пусть здесь пахло пылью, но это была пыль от штабных бумаг и приказов. Пусть обои давно требовали замены, но портрет Врангеля со стены смотрел сурово и непреклонно, а свежие папки с делами подтверждали, что русская армия жива. Хмель сам собой вылетел из головы, и когда полковник Жаданов обратился к нему, Кризин мгновенно встал по стойке смирно и, кажется, даже прищелкнул каблуками. Впрочем, следующий вопрос начисто разрушил служебную ауру. «Почему вы не состоите в РОВС, штабс-капитан?» «Не хочу», — сдерзил Михаил и нагло уселся на стул, не дожидаясь приглашения. Дима напрягся, а полковник Жаданов вдруг рассмеялся. «А знаете, это даже и хорошо, что не состоите». Он смотрел, как Кризин лениво перебрал пачку журналов на столе, половина оказалась советскими, вроде «Наши достижения», «Жилище и строительство», «Металлисты рабочей народного питания». «Врага надо знать, в особенности его слабые места», как-то даже ласково заметил Жаданов. Мишу окатила жаркая волна зависти, кто-то еще дерется с красными, или, по крайней мере, готовится к драке. Не то чтобы стыд, но тянущая истома появилась в груди, а полковник, почуяв перемену, придвинул стул, сел на него и заговорил, будто ставил задачу батарее. «Недавно большевистскими агентами похищен наш руководитель, начальник РОВС генерал Кутепов. К похищению причастны несколько граждан Америки, во всяком случае, их видели на том месте, где генерала затолкали в машину. Нам требуется допросить хотя бы одного из них. Но чем я могу помочь? Вы американский гражданин, Вы сможете спокойно навести справки лично или отвлечь персонал, остальное наша забота. Не беспокойтесь, стрелять и нарушать закон вам не придется. Более того, после допроса мы оставим американца в покое. Все очень благостно, но Михаила заставил усомниться жесткий прищур, словно полковник глядел в панораму наведенного на врага орудия. «Помогите нам, штабс-капитан, и мы поможем вам. Вы уверены, что он причастен? У меня могут быть большие проблемы, если всплывет, что я действовал против», попытался выторговать лучшую позицию Кризин. «Скажем так, процентов на 90. Он якшается с большевиками и переписывается с ними. Хорошо, что я с этого буду иметь?» Жданов и Закржевский иронично переглянулись, как Америка меняет людей. «Я гарантирую, что генерал Витковский даст приказ полковнику Халипину, служащему сейчас советником африканской армии Испании, затребовать вас на службу. 5000 франков, мелькнуло в голове Михаила, и наверняка на всем готовом. Перекантоваться год-два и можно возвращаться. Разные чувства обуревали его. Нежелание праздности, сожаление, что устранился от общего дела, боязнь обмана, белая зависть к тем, кто продолжал бороться. «Я согласен. Что нужно сделать?» Операцию спланировали вечером, и уже не следующий день Кризин явился в компанию, занятую наймом для американского проекта. Не в пример конторе, где его принимал Жаданов, тут все дышало не пылью, а большими деньгами. Уже само размещение в солидном здании на авеню оперы предполагало немалую арендную плату. Мраморная лестница, ореховые двери, сияющий паркет сразу же настраивали на уважительное отношение. В большой приемной, совсем недавно пережившей ремонт, на диванах и креслах вдоль стены рядком сидели соискатели, ожидая, в какую из дверей их пригласят секретарши. В том, что таких дверей было не одна, не две, а целых 6, Кризин сразу опознал американский размах и деловитость. Зачем тянуть по одному человеку, если широким фронтом все можно сделать быстро? Тарахтели пишущие машинки и звенели телефоны. За время ожидания посыльные несколько раз передавали телеграммы. Михаил подал свою анкету симпатичной блондинке, улыбнулся ей и получил в ответ дежурную улыбку и предложение подождать на диванчике, где уже ерзал упитанный господин, круглыми глазками и розовыми щечками, похожий на бойкого поросенка. Он сразу же принялся изливать свою нервозность в болтовне. «Вы представляете, трем инженерам, с отличным послужным списком, отказали. И главное, почему? Почему?» – вежливо переспросил Кризин. «Им не нужны архитекторы и строители. Наверное, у них свои подходы». «Ну так-то да, по слухам, проект составляет какое-то чикагское бюро, но Павел Андреевич прекрасный инженер, с обширным опытом, с самим Шуховым работал. А откуда такой наплыв?» Михаил повел рукой, охватывая жестом всех собравшихся. «Американцы!» – поднял указательный палец собеседник. До объявления о найме они опубликовали несколько статей о будущем заводе. Дескать, все по последнему слову науки и техники, квартиры для сотрудников и все такое. Да вот, поглядите сами. Сосед порылся в кармане, достал сложенную в несколько раз газету, буквально всунул ее в руки Кризина и потыкал пальцем в нужное место. Михаил еще раз оглядел приемную, все чинно дожидались вызова, 3 секретарши, все на подбор блондинки, деловито занимались бумагами или отвечали на звонки, и пробежал статью под непрекращающееся излияние соседа. Конвейерная сборка, собственное конструкторское бюро, поселок персонала, карьерные перспективы на последующих заводах, достойная оплата. Весьма завлекательно для европейцев, хотя по американским меркам тоже завлекательно, особенно сейчас, когда многие потеряли сбережения или работу после биржевого краха. «Напрямую к начальству не допускают, своего рода фильтр», – жужжал над ухом поросеночек. «Вот, кстати, полюбуйтесь». В одном из кабинетов противно дзынькнул зуммер, и сразу же откуда ни возьмись в него скользнули 2 широкоплечих молодых человека, перекатывая мускулы под пиджаками. «Это безобразие, ретрограды», – доносилось все громче из кабинета, пока, наконец, молодые люди не вывели из него всклокоченного посетителя под белые руки. «Ваши взгляды устарели, за шароходами будущее». Его вытолкали на площадку и без малого не спустили с лестницы. «Изобретатели», — вздохнул сосед, — «некоторые с таким прожектами лезут, что оторопь берет. Настоящее безумие, только время у занятых людей отнимают. То превращение кислорода в удушливый газ, то концентратор воздуха, то лучи смерти, представляете? Один специально из Берлина прикатил, предлагал растопить арктический лед. Не удивлюсь, если кто американцам вечный двигатель притащит. Французская-то Академия наук уже 150 лет, как такое официально не принимает. Простите, не знаю вашего имени и отчества. Евгений Иванович, охотно назвался сосед. Евгений Иванович, а вы не думали, что это может быть МММ-аферой? Думали, голубчик мой, еще как думали. Но они, тут он понизил голос до драматического шепота, платят неплохие подъемные. А Иммануила Евсеевича и Виталия Николаевича, как только подписали контракт, тут же командировали в Испанию, выбирать площадки. А что, французов не берут? Берут, пополам на пополам. Кого угодно берут, лишь бы подходили под требования. Словно в подтверждение этих слов распахнулась дверь второго слева кабинета и оттуда вышел, раскланиваясь на ходу, очевидный француз. Лицо его горело воодушевлением, он высокомерно оглядел собравшихся и гордо удалился. А я, сосед тряхнул щечками и показал пухлую папку, третий раз прихожу, затребовали рекомендации с прошлых мест. Ну и где прикажете добывать рекомендацию с завода «Дукс»? Я вас спрашиваю, у большевиков? Но тут вызвали штабс-капитана, и он, оставив говорливого соседа убиваться в одиночестве, шагнул в открытую секретаршей дверь, только для того, чтобы задохнуться от неожиданности. Крепко сбитая шатенка в строгом деловом костюме тоже оторопела и распахнула ореховые глаза. Вся легенда инженера Пьянкова Питкевича полетела к чертовой матери. Нужно было выкручиваться, и как только дверь захлопнули, оставив их вдвоем, Михаил шагнул вперед и сгреб Флоренс в охапку. Она вздрогнула, но не оттолкнула, а только покраснела от шеи вверх, и Михаил хозяйским жестом спустил ладонь с ее талии на ягодицы. Флор на мгновение прижалась к нему, но на попытку поцелуя пискнула. «Сумасшедший, дай хоть замок закрою». Она дернулась к двери, но Михаил, не выпуская ее из объятий, сделал два танцевальных шага назад и запер сам, а потом развернул Флор спиной к себе и легонько подтолкнул к обширному столу. Она просеменила на каблучках и уперлась животом в край, а Михаил потащил ее подол вверх. Последним усилием Флоренс дотянулась до трубки. «Не ныль, я занята, никого не пускать». Когда она закончила говорить и угнездила трубку на рычаги, Михаил уже расстегнул свои брюки и спустил ее трусики до колен. Через секунду она охнула и вцепилась руками в края столешницы. «Майк», – простонала Флоренс, и Михаилу пришлось плотно зажать ей рот. «Не зря говорят, в одну воду нельзя войти дважды. Это было хорошо, даже очень хорошо, но все равно не так остро, как после побега из Спикизи. Возможно, не хватает стрельбы за спиной», — мысленно усмехнулся Михаил. Флоренс с раскрасневшимся лицом наводила порядок в шелковом великолепии чулок, подвязок, панталончиков и нижних юбок, поглядывая на Михаила, который, не дожидаясь просьб, распахнул створку балкончика. Им обоим надо было охладиться. «Откуда ты взялся?» Она провела пальчиками по его плечу. «Из Нью-Йорка», — пожал Михаил плечами. «Зачем? Хотел тебя увидеть». «Врешь», — поглядела из-под лобья Флоренс, но Михаил видел, что ей приятно. «А ты здесь как?» — перевел он стрелки. «На пароходе познакомилась с хозяевами, приняли на работу», — слегка отвернулась она. «Познакомилась в постели?» «Да», — укол ревности удивил самого Кризина. Но Флоренс легкомысленно отмахнулась, совершенно по-французски. За 15 минут, которые им потребовались, чтобы отдышаться, согнать румянец и вернуться в благопристойный вид, Михаил вытянул все нужные данные. Хозяева живут в гостинице «Лютеция», сейчас в отъезде. Один должен вернуться из Гавра, где он встречает чикагского архитектора, завтра, двое других, послезавтра. Во всяком случае, полковник Жаданов принял сведения с большим удовлетворением и немедленно развил кипучую деятельность.